Бармен. Встретился с барменом. Поглядев документы с игропрома, он предположил, что это X-18 находится в так называемой «темной долине» и предлагает мне туда наведаться на предмет поиска информации и документов. Говорит, что уже посылал разведчиков-долговцев с заданием проникнуть в это подземелье, но они пропали. Бармен предположил, что они попали в плен к бандитам, у тех там база недалеко. А если это так, то все, что нарыли долговцы, будет у лидера бандитов Борова. Бармен призывает к осторожности и явно чего-то не договаривает про это подземелье. Ну да ладно, за работу. Сначала пообщаться с Боровым, а если разговор удастся, то потом лезть под землю.